Пробуждение. Точнее, в определенный момент времени Серега вдруг почувствовал влажную прохладу на своих щеках, легкое прикосновение чьих-то рук к своим пальцам, влажную одежду, соприкасающуюся с его телом, твердость поверхности, на которой он сидел, усталость некоторых мышц тела, влажный запах растений и земли. Он открыл глаза и увидел Веронику, сидящую напротив, и всполохи занимающейся зари на фоне красивого горного пейзажа за ее спиной. Вероника, почувствовав Серегино пробуждение, тоже открыла глаза. Она сидела спиной к свету зари, но Серега не только встретился с ней глазами, он увидел в ее удивленном взгляде тот же вопрос, что появился в его голове, как только он открыл глаза. Серега взволнованно осмотрелся, но, увидев рядом с собой и Вероникой еще 7 пар медитирующих людей, пришел в полное замешательство. Он поманил Веронику к себе, и как только она придвинулась, тихо спросил у нее: «Ты понимаешь, что происходит?» «Нет, но я рада, что мы с тобой вместе», — улыбнулась Вероника, нежно пожимая его руку. Но Серега мягко отстранился от нее и внимательно осмотрел присутствующих. И этот осмотр вызвал у него состояние сильной тревоги. Он смотрел то на людей, то на Веронику, и все яснее понимал, что на этот раз каким-то невообразимым образом он снова вернулся в ту реальность, из которой 3 месяца назад бежал. Во всяком случае, люди, сидящие рядом с ним теперь, не имели тех изменений, которые имели люди, с которыми Серега общался еще вчера. И словно в подтверждении его безумных мыслей, Аня, сидевшая рядом с Вероникой, открыла глаза, улыбнулась Сереге так, как это делала в той изначальной Серегиной реальности, и радостно воскликнула: «Доброе утро! По-моему, медитация у нас удалась. А что мы будем делать дальше? Подскажешь, дорогой ты наш уполномоченный ником Сергей?» Серега с Вероникой переглянулись. Оба они искренне недоумевали. Похоже, Вероника тоже рассчитывала пробудиться в другой реальности и теперь чувствовала себя в полной растерянности. Но Серега, уже неоднократно переживший встречи с невозможным, быстро взял себя в руки и громким голосом уверенно произнес: «А теперь предлагаю всем постепенно закончить мистическое погружение и занять удобные места для полноценного просмотра восхода солнца, чтобы гармонично закончить наш необычный эксперимент». «Доброго всем утречка!» — радостно воскликнула открывшая глаза Бо. «А на что стоит обратить внимание при просмотре восхода?» Серега встал и начал громко инструктировать сразу всех присутствующих. «При просмотре восхода мы стараемся чувствовать свое тело и одновременно с этим пытаемся проникнуть в щель между мирами, между светом и тьмой, ибо между этим извечным противостоянием и находится то пространство, где живет настоящее волшебство. Постарайтесь проникнуть именно туда, ведь наша с вами задача — запустить в реализацию самую чудесную программу нашей дальнейшей жизни». Серега говорил уверенным голосом настоящего учителя, и это было необычное и одновременно очень естественное. Вероника внимательно наблюдала за ним во время его речи, стараясь не упустить ни слова, сказанного им. А когда он закончил, она искренне удивилась и откровенно призналась: «Мне нравится, как ты сказал. Умеешь ведь, когда захочешь». Серега стеснительно улыбнулся, затем притянул ее к себе и тихо спросил: «Скажи, ты тоже понимаешь, что эта реальность уже не первая на нашем с тобой пути?» Вероника ласково улыбнулась и так же тихо, словно опытный заговорщик, ответила ему: «По моим подсчетам, это уже 3-я реальность, в которую мы с тобой попадаем, не считая путешествий в продвинутое и в экологически чистое будущее». Столь подробного ответа Серега ожидать не ожидал и поэтому удивленно спросил: «А ты что, была со мной во всех необычных путешествиях моего сознания?» «Мне кажется, да», — растерянно ответила Вероника, видя странную Серегину реакцию. «И даже в ближайшем будущем, когда при возвращении в Москву я тебя потерял...» Вероника моментально спохватилась, будто на ее глазах произошло что-то совершенно недопустимое, и быстрым движением приложила палец к Серегиным губам. «Шшш!» — громко зашипела она. «Давай не будем снова наступать на те же грабли. Я везде с тобой была и все помню, но это не мешает мне тебе доверять». Мы с тобой давно стали другими, хотя многое осталось прежним. Например, мое имя по-прежнему несет знаковый смысл — Вера Ника. А я для тебя теперь предпочитаю его расшифровывать так. Вера в Ника. Каждое Вероникино слово, словно целительный бальзам, вселяло в Серегу уверенность, а в его душу — гармонию. И вообще, с самого пробуждения он чувствовал в своей душе давно забытые, но очень приятные чувства, нежность и трепет, особенно в те моменты, когда он смотрел на Веронику или слушал ее. И что удивительно, ему так нравилась эта новая наполненность собственной души, что все в его организме и в его сознании теперь стремилось эти чувства всячески оберегать, чтобы, не дай бог, не лишиться этой новой радости, более наполненного проживания жизни. Он посмотрел на Веронику влюбленными глазами и нежно прошептал ей на ухо: «Я люблю тебя. Давай больше не будем расставаться и закончим эту медитацию уже неразлучными». Вероника улыбнулась и шутливым тоном прошептала: «Будем единым существом с множеством рук и ног по имени Серго Ника, да?» «Например», — засмеялся Серега, — «спасибо за гениальную идею». «Да не мазащо. Я ведь тоже тебя люблю, Серега», — улыбнулась Вероника. А потом они обнялись и, тесно прижавшись друг к другу, принялись внимательно наблюдать небесное действо, полное нежных красок, непрекращающейся динамики и грандиозных надежд, надежд на счастливое будущее. Однако, наблюдая за появлением величественного светила, Серега вдруг начал переживать и другие, отличные от радужных надежд чувства. С каждым солнечным лучом, пронзающим утренние сумерки, в его сознании все сильнее прояснялись рациональные сомнения. А были ли в действительности его перемещения по реальностям? Может быть, в этом необычном месте ему просто привиделись все его необычные приключения? Может, все его необычные приключения — лишь плод его воображения? Воображение столь богатого, что теперь он не в состоянии четко определить, что было в его жизни, а чего не было. «А может, я безумен?» — мелькнула в его голове неприятная мысль. Серега наблюдал за восходом солнца и четко ощущал: рациональная часть его сознания по-настоящему запуталась в происходящем. Запуталась. Только теперь это уже не имело никакого значения. Не имело, поскольку теперь Серега чувствовал себя другим человеком. Человеком с другими помыслами и с другой душой. И понимание этого придавало прошедшей ночной медитации, этому восходу солнца, да и всей Серегиной жизни, в целом другой, более чудесный смысл. И словно в подтверждение этим его мыслям, в его голове неожиданно зазвучал голос Роджера Ли с хорошо знакомыми Сереге ироничными интонациями. Серега то ли вспомнил, то ли действительно услышал его насмешливые слова. «Ответь мне, пожалуйста, дорогой мой писатель, на вопрос, который мучает меня с самого начала знакомства с тобой. Когда принятые считаться неизменными вещи, такие как пространство или время, начинают, словно вода, течь и трансформироваться прямо у тебя на глазах? Это похоже на мистику?» Серега попытался задуматься, но мысли, которые появлялись в его голове после слов Роджера Ли, как-то сами сложились в ответ. «Вообще-то изнутри все выглядит вполне реально, хотя со стороны, так значит, мистическое все-таки существует», — усмехнулся бармен. «Похоже, существует. А как насчет однообразного бега по кругу? Может, ну их, удивительные возможности свободного творения?» — провокационным тоном спросил Роджер Ли. «Вы так проницательно об этом говорите», — передразнил его Серега. «Неужели и в вашей жизни тоже были неприятные истории?» Однако даже в Серегиной голове бармен никак не отреагировал на Серегину провокацию. Он лишь хитро усмехнулся и по-отечески заметил: «К сожалению, чужие ошибки нам не помогают. Только собственные шишки способствуют очищению наших душ. Только они, родимые, могут оживить пространство истинного творения внутри нас. Ну, или не оживить», — добавил он. «В любом случае, можешь не ждать от меня душещипательных историй, мой дорогой писатель». «Скажите, а мы с вами еще встретимся?» — взволнованно спросил Серега, всеми силами стараясь задержать бармена в своей голове. «А это будет полностью зависеть от твоих замыслов, помыслов и широты воображения. если ты не забудешь, что живой остается живым, лишь когда кто-то поддерживает эту жизнь. Серега попытался спросить у бармена о своем неожиданном возвращении в изначальную реальность, но бармен уже исчез из его головы, исчез так же внезапно, как и появился. Вероятно, на этот раз он уже сказал все, что хотел. И теперь Сереге, похоже, придется самому разбираться в очередной своей новой жизни. Но это теперь тоже было не так важно. А вот по-настоящему важным было то, что он сидит в потрясающе красивом месте и обнимает Веронику, наблюдает за восходом солнца и чувствует себя абсолютно счастливым. И душа его поет самые прекрасные песни, ведь он сумел оживить ее. Серега не знал, коснулась ли в эту необычную ночь трансформация других участников группы, или она коснулась лишь его одного. Он не знал, сколько еще раз ему придется вернуться и по-новому пережить эту ночь солнцестояния, и придется ли вообще. Он не знал границ трансформации и ее целей, но был бесконечно рад и счастлив, что именно Вероника стала неотъемлемой частью его новой, многовероятностной, непредсказуемой и по-настоящему живой жизни. Теперь ему уже не надо бродить в одиночку в поисках хоть какого-то покоя. Он и Вероника, словно русло и течение, порознь несовершенные, даже лишние в огромном мире категории строгого порядка, дополнили друг друга до идеальной целостности, заполнив собой и оживив очень важную и только им доступную щель между реальностями различных направлений в едином пространстве мироздания. И пока они будут вместе, никакие изменения и трансформации не будут Сереге страшны. Серега еще крепче прижал Веронику к себе и мысленно шагнул за горизонт, туда, откуда исходили лучи возрождающегося светила, туда, где проходила тонкая грань между светом и тьмой, туда, где непроявленное становилось реальным, а жизнь наполнялась невероятными приключениями и мистическими событиями. Он больше не отрицал существование этого чудесного пространства, потому что умел пользоваться им и был бесконечно счастлив этим. И, возможно, на взгляд среднего обывателя ничего сверхъестественного с Серегой не произошло. Он лишь поехал в Перу и провел ночь в компании таких же, как и он, ненормальных людей, на вершине какой-то странной горы среди древних развалин. К тому же в результате оказался не с той женщиной, о которой мечтал, и ничего чудесного в этом нет, поскольку время, прожитое в состоянии расширенного сознания, трудно заметить и трудно учесть. Но сам Серега, пережив за несколько часов ночной медитации столько чудесных событий и невероятных приключений, теперь никогда бы с этим обывателем не согласился. Теперь он был готов не только принять чудесную реальность, он был готов произвольно творить в ней, на свой вкус оживляя ее вновь и вновь потрясающими воображение замыслами. И совершенно не важно, где и в каких условиях он при этом физически будет находиться, что делать и что иметь, ведь теперь он и сам, словно пробужденный от многолетнего сна, ожил. Он сидел в потрясающе красивом месте в компании близких ему по духу людей, обнимал свою любимую и теперь точно знал, если в человеке нет любви, если его сердце закрыто и целительный поток любви его не омывает, каким бы умным, сильным, богатым или известным человек не был, он в принципе не может принять реальность, отличную от его собственной. Он воспринимает лишь реальность, порожденную знакомыми ему штампами, проблемами и страхами. И только поэтому он не способен ни попасть в чудесную реальность, ни по-настоящему поверить в нее. И только подключившись к потоку истинной любви, можно выйти из замкнутого круга предопределенности, оживить чудесное пространство внутри и вокруг себя, и в результате самому стать частью невозможного. В этом и состоит истинная свобода и подлинное счастье. А главное, это все очень даже реально. Теперь Серега это точно знал.